Глава 19. Женя. Вот этим нужно намазать его раны. Перевязку я сама сделаю, ты вряд ли сможешь. Женщина дает какую-то баночку и ждет, пока я сделаю то, о чем она просит. Как он попал к вам? Решаю спросить я, а сама откручиваю крышечку и окунаю пальцы в какую-то коричневую жижу. Обычно попал, говорит она. Нашла я его в лесу. Избитого, с ранами. Но сильный он, потому и выжил. Да и заражения не было. А вы врач? Знахарь, улыбается бабка. И не таких выхаживала. Ты скажи, как он здесь вообще оказался? Я не знаю. Говорю совершенную правду, потому что тогда я успела увидеть только, как его ударили, но больше ничего. Меня тут же вывели и, как ни странно, отпустили. До последнего я не верила, что свободна. Конечно, мне пригрозили, сказав, что я должна забыть о существовании Вадима и даже не думать об обращении в полицию. Что стало с Олей и сыном Вадима, я не знала, потому что номер подруги был заблокирован. Мне было страшно. Первое время я даже боялась выйти из дома. А потом подумала, что если бы меня собирались убить, сделали бы это еще тогда. Я вышла на работу и попыталась забыть обо всем, что случилось. Но не получилось. Меня очень беспокоила судьба Вадима. Первое время я даже пыталась найти какую-то информацию. Но все, что удалось отыскать, — полицейские сводки о том, что Вадим Кайтанов пропал без вести. Объявлен в розыск. Я понимала, что это значит. Даже знала, кто виновен, но пойти в полицию и рассказать, кто может быть причастен к исчезновению Кайтанова, было страшно. Неизвестно, куда тянутся руки этого Олега. Вдруг свои люди есть и в полиции. И тогда меня все же убьют. Да и доказательств, что Вадима держали в заложниках, не было. Как не было и места, где это происходило. Меня привезли домой с мешком на голове. Под конец сказали заткнуться и выбросили на улицу. «Он твой муж?» «Нет, просто знакомый». «У просто знакомых не бывает номера телефона человека, который ему никто». Женщина подозрительно щурится и наблюдает за тем, как я обрабатываю раны Вадима. Мне больно смотреть на них, и я даже не представляю, что он испытывал там, в лесу, пока был в сознании. Агонию, боль, безысходность. Слезы сами стекают по щекам. «Ну нет». Женщина отбирает у меня баночку и начинает сама выполнять процедуры. «Ты слишком впечатлительная. Беременная, что ли?» «Нет». Заикаясь, выдаю я. «Не беременна, просто... Он вообще не приходит в себя». «Почему не приходит?» «Приходит. Я даю ему чаю, и он снова засыпает». «Видишь, вене, иглу и систему. Так поступают вещества для поддержания организма. Он слишком слаб, чтобы долго находиться в сознании, чтобы самостоятельно есть или разговаривать. Но раны заживают, и он постепенно набирается сил. Время, на которое он просыпается, увеличивается. Почему вы сразу не позвонили мне? Решаюсь спросить, потому что прошло немало времени. Потому что понимала, что звонить опасно. А он был в слишком тяжелом состоянии, чтобы оставлять его одного. Я поехала к тебе, когда ему стало лучше. Хотя и боялась. Не знала, кого встречу, друга или врага. Но все равно поехали. Потому что он бредил и говорил только два имени — Сашка и Женя. Твое было написано на бумажке вместе с адресом. Я поехала. А Сашка — это кто такой? Сын. Грустно говорю я. Его сын. Где он, знаешь? Понятия не имею. Плохо. Она качает головой. Очень плохо. Едва он окрепнет, мстить станет. Будет искать сына. И если не найдет... Она делает долгую паузу. Берет со стола спирт, бинты, надевает стерильные перчатки и приступает к перевязке, на которой я отворачиваюсь. Рана в боку выглядит ужасной, несмотря на то, что прошло довольно много времени. Почему она не заживает? Потому что пришлось перешивать, чтобы избежать заражения. Я в ужасе распахиваю глаза и стараюсь сделать вид, что понимаю, о чем она говорит. Она заживает уже. Видишь, запаха нет, повязка чистая. Он выкарабкается совсем скоро, а ты... Ты постараешься сделать так, чтобы он не сбежал отсюда раньше времени. Сил ему нужно набраться и побольше. ребра срастить, а потом уже мстить. Я удивленно смотрю на женщину и стараюсь понять, откуда она так хорошо знает Вадима. В последнюю нашу встречу я поняла, что он все вспомнил. Узнал и меня, и Олю, и друга своего, который требовал подписать документы на передачу компании. И сейчас, когда никто не знает, где его сын, он просто сорвется. Не говори, что не знаешь, что с его сыном. Убеждай в том, что тот живой, поняла? Что с ним все хорошо. Я не смогу ему врать. Сможешь, потому что иначе сразу своего мужика потеряешь. Он ринется в бой, из которого не выйдет живым. Она какое-то время молчит и странно смотрит на меня. Баба Таша много знает, Женя. Чувствует. Я жизнь прожила, девочка. Так что слушайся и делай выводы. Если говорю, что так лучше, значит, поступай так. Она поднимается, складывает все и идет к двери. Потом останавливается. Моя комната соседняя. Ты можешь спать на той кровати, на которой сидишь. Если вдруг проснется, воды не давай. Дай чая из красной кружки. Если вдруг что, меня кричи. А что может случиться? Откуда я знаю? Зови. Она разворачивается, выходит и тихо прикрывает дверь, а я осторожно касаюсь щеки Вадима. До сих пор не могу поверить, что он жив. За прошедшее время я успела его похоронить и пыталась свыкнуться с этой мыслью. Жила работой. Кстати, о работе. Я достаю ноутбук, включаю интернет, который подключила к новому номеру, и приступаю к заказу. Мне требуется всего пару часов, после чего я отключаюсь и ложусь на кровать. Сон не идет. Я все думаю о том, что случилось бы, если бы не баба Таша. Был бы Вадим жив.